Глава 12. Здоровье мозга. Вопрос. Что надо делать, чтобы сохранить здоровье мозга? Ответ. Для того, чтобы поддерживать мозг в хорошем состоянии, надо обладать здравым смыслом и некоторыми усвоенными знаниями. В отличие от клеток других органов и частей тела, клетки мозга не восстанавливаются после гибели и повреждений. Несмотря на то, что мозг обладает невероятной гибкостью, приспособляемостью и способностью восстанавливать утраченные после травмы заболеваний общемозговые функции, все же лучшей стратегией будет профилактика, направленная на замедление появления неврологических заболеваний до того, как они возникнут. Образ жизни может оказать огромное влияние на риск повреждения мозга, а также может замедлить появление когнитивных расстройств в пожилом возрасте. Например, стоит пристегиваться каждый раз, садясь в автомобиль. В дорожно-транспортных происшествиях люди часто получают черепно-мозговые травмы, а ремень безопасности сводит риск к минимуму. Если вы катаетесь на коньках, на скейтборде, на велосипеде, на роликах, то не лишне надевать шлем. Позаботьтесь о том, чтобы шлем отвечал всем положенным стандартам безопасности. Три наиболее важных компонента поддержания хорошего здоровья головного мозга – это нормальный сон, сбалансированная диета и физические упражнения. Для того, чтобы взрослому человеку поддерживать мозг в должной форме, надо спать ночью не меньше 7 часов. Конечно, необходимая длительность ночного сна варьирует у разных людей, но в любом случае недостаток сна разрушительно сказывается на памяти, эмоциях и физическом самочувствии. В сбалансированной диете содержатся все витамины, неорганические вещества и питательные вещества, необходимые для нормальной работы мозга. Несбалансированная, скудная диета может помешать мозгу работать нормально. Умственная и физическая гимнастика – это прекрасная гигиена для мозга. Регулярные физические нагрузки снижают риск быстрого умственного упадка в пожилом и старческом возрасте. Умственные упражнения также замедляют развитие болезни Альцгеймера и, кроме того, как это ни удивительно, укрепляют иммунную систему. Оптимальные умственные и физические упражнения, гарантирующие здоровье мозга, пока неизвестны. Возможно, наилучшая рекомендация может звучать так. Решай в день 2 кроссворда, пробегай каждый день 2 мили, а по утрам не забывай звонить мне. Вопрос. Что происходит с мозгом по мере его старения? Ответ. Наверное, вы не хотите этого знать, но уже знаете на собственном опыте. По мере того, как человек стареет, его нейронам становится все труднее сообщаться друг с другом. Одна из причин заключается в том, что с возрастом начинает разрушаться изоляция нейронов, миелин, обеспечивающая беспрепятственное проведение сигналов по отросткам, аксонам. Одновременно уменьшается кровоснабжение мозга. Из-за недостатка кислорода возникают свободные радикалы, которые повреждают нервные клетки. Самое печальное, однако, заключается в том, что мозг постепенно съеживается, теряя до 5% объема каждые 10 лет, начиная с 40-летнего возраста. Объем мозга уменьшается неравномерно. Больше всего страдают префронтальная кора и гиппокамп. Эти отделы мозга тесно связаны с памятью, планированием, вниманием и другими высшими функциями, и поэтому в первую очередь страдают именно они. И вы сами это прекрасно видите, несмотря даже на то, что в здоровом мозге эти изменения не очень заметны и не бросаются в глаза. Отчасти причина того, что мозг продолжает хорошо работать и в пожилом возрасте, заключается в его поразительной способности компенсировать утраченные функции. В мозге происходит перенаправление потоков импульсов, обходящих пораженные или атрофированные участки. У разных людей эти способности компенсации выражены по-разному. Причины пока неизвестны, но, вероятно, сказывается сочетание генетических факторов и факторов окружающей среды. Можно ли каким-либо образом избежать такого медленного сползания в умственный упадок? Полностью предотвратить его невозможно, но противостоять его ускорению можно. Во-первых, надо делать вещи, о которых вы уже наверняка знаете. Заниматься посильным спортом, правильно питаться и не слишком много пить вина. Надо всячески занимать свой мозг, приобретать новые навыки, заводить новые знакомства и чаще общаться с людьми. Это не только принесет пользу вашему здоровью, но и сделает вас более интересным человеком в глазах окружающих. Если ваши когнитивные способности будут ослабевать с возрастом, то вы сможете черпать мужество в своем жизненном опыте, он сделает вас мудрее и научит спокойно относиться к неприятностям и ударам судьбы. Вопрос. Правда ли, что смех — лучшее лекарство? Ответ. Наверное, смех не причинит вам вреда, если вы придержите шов от недавней операции. Но смех не вылечит вас от надоевшей вам болезни. Писатель Норман Казинс привлек внимание медицинского сообщества к смеху, когда написал, что 10 минут смеха при просмотре любимой комедии облегчали ему боль от анкилозирующего спондилита. Но надо ли нам бросать привычные лекарства или отменять запланированные операции и вместо этого посмотреть несколько серий «Теории большого взрыва»? Смех действительно оказывает сильное воздействие на организм. Во время смеха активируются сердце, легкие, мускулатура, иммунная и эндокринная системы. Искренний смех повышает артериальное давление и учащает пульс, а также подстегивает иммунную систему. Громкий смех уменьшает стресс, улучшает настроение и помогает справиться с травмирующей ситуацией. Как заметил Казинс, смех может выступать в роли анальгетиков и смягчать боль. Физиологические механизмы благотворного воздействия смеха на организм неизвестны. Смех может помочь очистить дыхательные пути от слизи. Он тренирует, а значит, укрепляет сердечно-сосудистую систему. При смехе в крови уменьшается содержание гормонов стресса, но зато увеличивается концентрация иммунокомпетентных клеток. Однако эти эффекты можно наблюдать не только при смехе. Любая деятельность, стимулирующая дыхательную и сердечно-сосудистую системы, производит те же эффекты, что и смех. Отличительным признаком смеха является радость, веселье. Но пока не ясно, какое благотворное воздействие эта эмоция оказывает на состояние здоровья. И, наконец, неизвестно, сколько времени в сутки надо смеяться, чтобы поправить здоровье, и от каких болезней смех помогает лучше всего. Во всяком случае, врачи пока не предписывают больным посещение выступлений юмористов и просмотр популярных комедий. Вопрос. Почему после выхода на улицу из темного кинозала начинают болеть глаза? Ответ. Можете нам не поверить, но солнце не стало светить ярче с того момента, когда вы вошли в кинотеатр. Но впечатление создается именно такое. Для того, чтобы отыскать машину, вам приходится отчаянно щуриться, оглядывая парковку. Вспомните, что в сетчатке есть фоторецепторы двух типов – палочки и колбочки. Колбочкам для того, чтобы различать цвета, нужно много света. Палочки же работают при слабом освещении, но не посылают в мозг информацию о цвете наблюдаемых предметов. Когда вы входите в темный зал кинотеатра, у вас все еще работают только колбочки, и вы мгновенно слепнете и начинаете едва ли не на ощупь искать место, потому что колбочки не работают в темноте, а палочкам надо 7-10 минут для того, чтобы начать работать при низком освещении. Когда начинается сеанс, колбочки снова включаются, потому что яркость цвета на экране достаточно для их стимуляции. Однако остальная часть зала погружена в темноту, и цветовые рецепторы ее не видят. После того, как на экране заканчиваются титры, и вы выходите на улицу, от яркого света вам становится трудно что-либо рассмотреть. Эта временная слепота возникает от того, что глаза адаптировались к темноте. Зрачки, которые были широко открыты в темноте, чтобы уловить как можно больше света, остаются распахнутыми и после выхода на улицу, на яркий солнечный свет. Свет начинает стимулировать рецепторы, приспособленные для восприятия слабой освещенности кинозала. Однако уже через несколько минут после выхода начинают работать колбочки, и нормальное зрение восстанавливается. Вопрос. Почему так раздражает и действует на нервы скрип ногтей по классной доске? Ответ. Вы никогда не замечали, что когда вы писали мелом на классной доске, скрип ногтей по ее поверхности вызывал у вас ползание мурашек по спине? А как насчет трения двух кусков пенопласта друг об друга или металлом по стеклу? А? Это звуки, которые очень часто вызывают у взрослых людей неприятные ощущения. Неприятные ощущения возникают из-за того, что эти звуки являются высокочастотными по своей физической природе. И когда из какого-то звука убирают высокочастотную составляющую, то он начинает восприниматься как более приятный. Раздражающее действие таких звуков, вероятно, обусловлено их эволюционной значимостью. Предупредительный крик макак очень напоминает скрежет железом по стеклу. Это призыв мобилизоваться перед возможным нападением хищника. Наверное, мы, люди, сохранили эту реакцию как наследие наших далеких предков-приматов. Были также проведены исследования, показавшие, что это неприятное впечатление возникает от представления о противном ощущении трения ногтя о классную доску. Почему возникает противное ощущение вдоль позвоночника? Нейробиолог Рамачандран считает, что это эволюционный рудимент, доставшийся нам от рыб. Эта система позволяла рыбам оценивать силу потока воды вдоль позвоночника. Какова, однако, ни была бы причина, одна мысль о необходимости подпилить что-то напильником уже вызывает противную дрожь. Вопрос. Почему люди часто чихают, выходя на яркий свет? Ответ. Световой чихательный рефлекс, который в просторечии называют чиханием на солнце, независимо от названия, заключается в рефлекторном, неудержимом чихании при попадании на яркий свет, обычно солнечный. Согласно разным подсчетам, этим расстройством, а это на самом деле расстройство, страдают от 17 до 35% населения планеты. Эти люди привычно чихают, выходя из темного помещения на свет. Чихание такого рода имеет семейно-наследственную природу. Если световой чихательный рефлекс присутствует у одного из родителей, то у 50% потомства тоже будет этот рефлекс. В норме чихание возникает, когда происходит раздражение слизистой оболочки носа. Раздражение активирует рецепторы, которые посылают сигнал в мозг по тройничным нервам, пятая пара черепно-мозговых нервов. Согласно одной из гипотез, причина светового чихательного рефлекса связана с локализацией, местоположением зрительных нервов, вторая пара черепно-мозговых нервов, относительно тройничных нервов. Возможно, что у больных зрительный нерв, по которому передаются от сетчатки сигналы об освещенности наблюдаемых предметов, близко подходит к тройничному нерву и анастомозирует, контактирует с его носоресничной ветвью. Согласно другой гипотезе, быстрое сужение зрачка рефлекторно вызывает избыточную секрецию слизи в носу, что и приводит к раздражению слизистой оболочки и чиханию. Согласно третьим источникам, у людей-носителей данного рефлекса зрительная кора отличается повышенной чувствительностью, и что у этих людей соматосенсорная кора тоже активируется при раздражении зрительной коры. Можно считать это явление совершенно безвредным, но в чихании на свет нет ничего забавного, если вы ведете самолет или сидите за рулем автомобиля, выезжающего из туннеля на ярко освещенную оживленную улицу. Чихание в неподходящий момент может вызвать приходящую слепоту, из-за чего может произойти отклонение самолета от курса или столкновение автомобилей на дороге. Если вы страдаете световым чихательным рефлексом, то вам надо постоянно иметь под рукой солнцезащитные очки. Вопрос. Действительно ли полная луна может свести с ума? Ответ. Конечно же, полная луна просто обязана вызывать причудливые и странные изменения в поведении. В конце концов, разве не влияет луна на океанские приливы и отливы? А ведь тело человека и его мозг состоят преимущественно из воды. Так что нет ничего необычного в том, что при полной луне происходят всякие сверхъестественные вещи и творится непонятная чертовщина. И ведь недаром странных людей называют лунатиками. Должно быть, в полнолуние регистрируют больше дорожных происшествий. Скорая помощь работает без отдыха, собаки становятся особенно агрессивными, да и люди совершают больше насильственных преступлений. Нам очень неприятно огорчать читателя, но несмотря на то, что полной луне посвящено множество романов, поэм, пьес и музыкальных произведений, проведенные на эту тему исследования не выявили какого-то необыкновенного воздействия полной Луны, как и всякой другой ее фазы, на странности в поведении людей и животных. Найти соответствующие данные очень легко. Посмотреть астрономический календарь, выяснить, когда Луна находилась в определенных фазах, и разнести число необычных происшествий по фазам, а затем сравнить данные. Например, можно поднять полицейский архив за последние 10 лет, подсчитать число убийств, совершенных в каком-то определенном городе, и посмотреть, не произошло ли их больше в какие-то определенные фазы Луны. В принципе, с лунными фазами можно сопоставить любые данные. Дорожно-транспортные происшествия, экстренные госпитализации, самоубийства, укусы животных или любые другие происшествия. Такие корреляции проводились, составлялись соответствующие статистические таблицы, которые затем публиковались в научной литературе. Нападения, убийства, аресты, задержания — в большинстве случаев никаких корреляций частоты этих событий с фазами Луны выявлено не было. Госпитализация в психиатрические больницы, самоубийства и звонки на телефон доверия — никакого увеличения количества этих событий в полнолуние не отмечено. Поступление в отделение скорой помощи, собачьи укусы, передозировки наркотиков, носовые кровотечения, осложнение хирургических вмешательств — никаких корреляций. То же самое касается числа дорожно-транспортных происшествий. Их не больше в полнолуние, чем в любую другую фазу Луны. Даже в тех случаях, когда какую-то слабую корреляцию удавалось обнаружить, объяснить ее удавалось лишь случайными факторами. Корреляция подразумевает, что изменения некоторой величины происходят предсказуемым образом. Но корреляция ничего не говорит о том, что одно событие влечет за собой другое. Поэтому обнаруженные в некоторых работах корреляции не служат доказательствами того, что определенный тип поведения был обусловлен полнолунием. Но если полная Луна не оказывает никакого влияния на странные, необычные или опасные изменения человеческого поведения, то почему люди в это верят? Во-первых, интересно отметить, что люди, занятые в опасных профессиях, больше других верят в то, что полная Луна влияет на поведение. Психиатры и полицейские искренне верят, что полная Луна на самом деле может странным образом менять человеческое поведение. Обвинение в событии какого-то могущественного, неотвратимого фактора помогает этим людям лучше справляться с профессиональным стрессом. Если какое-то неприятное событие случается в полнолуние, то это запоминается. Если же в другую фазу Луны, то нет. В-третьих, интересные истории про Луну хорошо продаются. В СМИ любят истории, вызывающие нездоровый интерес публики. Например, история о том, что в определенные дни лунного цикла возрастает преступность. Такие истории попадают на столы к полицейскому начальству, которое, поддаваясь внушению, усиливает патрулирование в дни полнолуния. Увеличение численности полицейских на улицах приводит к более частым задержаниям, а это создает иллюзию, что в полнолуние совершается больше преступлений. Это уже четвертая причина, называемая самосбывающимся пророчеством. Если вы свято верите, что что-то произойдет, то вы сами сделаете все, чтобы это действительно произошло. Вопрос. Почему не болит голова у дятла? Ответ. Если вы начнете биться головой о деревянный шест 20 раз в секунду, 12 тысяч раз в сутки, со скоростью 25 км в час, то у вас не только заболит голова, вы получите серьезную травму головы и повредите свой мозг. Но дятлы делают именно это, причем без всякого видимого вреда для своего здоровья. Травму и заболевание предотвращает удивительное анатомическое строение головы дятла. Череп дятла не похож на черепа других птиц. Для начала череп у дятла более массивный и толстый. К тому же у дятла очень тонок слой цереброспинальной жидкости между мозгом и внутренней поверхностью свода черепа. То есть мозг находится близко к костям черепа. Это предупреждает нежелательные смещения мозга внутри черепной коробки и удары мозга о кости. Помимо этого, в передней и задней части черепа находятся массивные губчатые кости. Эластичность губчатой ткани гасит энергию ударов, что защищает мозг всякий раз, когда дятел ударяет клювом о дерево. Необычен и клюв дятла. Верхний отдел клюва шире, чем нижний, но зато верхний отдел короче, чем нижний. Такая конфигурация выгодно перераспределяет энергию удара и отводит ее от головы. Но самая замечательная анатомическая особенность дятла — это строение его подъязычной кости, которая играет роль великолепного амортизатора. Причина в необычной длине подъязычной кости. Она прикрепляется к концу языка, затем проходит через нижнюю челюсть, делится на две ветви, обходит с двух сторон голову, проходит по темени, а затем прикрепляется к области ноздри непосредственно впереди от глаз. Расположение и высокая прочность подъязычной кости вместе с прикрепленными к ней мышцами ограничивают круговые отклонения головы при ударах, что уменьшает ударную нагрузку на мозг и на голову. Строение черепа и мозга дятла оказались очень полезны ввиду того, что особенности этого строения были учтены при конструировании защитных шлемов для велосипедистов, мотоциклистов и футболистов. Кто бы мог подумать, что птичьи мозги могут оказаться такими полезными? Запись произведена в 2018 году. Читал Вадим Максимов.